Глава 14. Искусство говорить «нет». В какой-то момент отказывать будете вы, понимая, как ужасно, когда вас отвергают даже в чем-то малом. Действуйте особенно осознанно, ведите себя по-другому и с уважением, и выражайтесь как можно яснее. Как отклонить приглашение? Случалось ли вам получать приглашения, которые вы не могли принять? Что ж, приглашение – не судебная повестка. Это значит, что вы всегда и в любых обстоятельствах имеете право от него отказаться. Но делать это нужно искренне, соблюдая надлежащий этикет поведения и проявляя уважение к человеку, который вас пригласил. Многие негласные правила этикета таковы. Вам будет ясно, как правильно поступить, если вы поставите себя на место другого человека. Он приглашает вас потому, что хочет вас видеть. Но об этом легко забывается, и в голову приходят совершенно иные мысли. Мы считаем, что приглашение не такая уж важная вещь, или что нас зовут из вежливости. Можем даже вообразить, что если не придем, никто и не заметит. Но представьте, что вы сами организуете вечеринку. А даже если список гостей очень длинный, вы наверняка расстроитесь, если кто-то не сможет прийти. А если люди вообще проигнорировали приглашение и не появились, наверное, вам будет обидно, ведь так? Самое главное – это отвечать на любое приглашение как можно быстрее и любезнее. Если вы до последнего дня затянете с ответом, это будет проявлением крайнего неуважения к времени пригласившего вас человека. Приглашение – это акт доброй воли. Если вы отнесетесь к нему небрежно, люди почувствуют себя задетыми. Это относится не только к официальным мероприятиям вроде свадьбы, а масштабы здесь не важны. Если вы действительно не уверены, сможете ли присутствовать, не заставляйте хозяев ждать, сообщите о своей ситуации, чтобы они могли скорректировать ожидания и не чувствовали, что их ввели в заблуждение и в последний момент подвели. Есть еще одно неписанное правило сродни тому, что относится к подаркам. Всегда говорите спасибо. Именно всегда. Вы благодарите не за удовольствие, которое можете получить, а можете и не получить. Вы благодарите за любезность, которую человек проявил, приглашая вас. Сегодня считается модным то и дело жаловаться, мол, я интроверт и терпеть не могу, куда-то ходить и общаться с кучей народа. Да, жизнь трудна, график у всех напряженный, и не всегда хватает сил одеваться, выходить из дома, быть общительным и веселым. Но подумайте об этом иначе. Пригласивший вас человек преодолел понятную инерцию и организовал мероприятие. И он был настолько добр, что подумал о вас. А заодно это он заслуживает благодарности. Если вы собираетесь прийти, прекрасно. Скажите об этом. Расспросите о необходимых деталях, если не уверены, например, в обязательности соблюдения дресс-кода и придите вовремя. Если же не сможете... Нужно запомнить несколько моментов, чтобы отказать вежливо и должным образом. Объясняйтесь просто, ясно и честно. Смотрится довольно грубо, если вы во всех подробностях расписываете причины, по которым не сможете быть. Возможно, вы нервничаете или чувствуете себя виноватым, поэтому считаете нужным объясниться, но излишнее объяснение выглядит как оправдание, и человек может обидеться. Не нужно цветисто лгать, почему вы не можете прийти. Люди отлично чувствуют ложь. Не вдавайтесь в детали. Вполне достаточно сказать: «Мне правда жаль, но у меня в этот день другие встречи, так что я не смогу быть». Если вы начинаете слишком сильно протестовать, это выглядит так, будто вы своим присутствием окажете хозяину огромную честь. Наконец, в зависимости от ваших отношений с пригласившим вас человеком, от самого мероприятия, от контекста, порой лучше откровенно сказать, что вам просто не хочется. Это приемлемо при неформальных приглашениях близких друзей, оно, конечно же, не подойдет, если вас зовут, к примеру, на свадьбу или крестины. Да, все так, но иногда не грешно чуточку солгать, сказав, что вы заняты. Это выглядит доброжелательнее и вежливее. Если речь идет о друзьях, тогда, конечно, ложь из серии «шита белыми нитками» будет видна. И необходимости в ней нет. Вы только укрепите доверие и контакт между вами, просто сказав: Простите, ребята, я что-то сегодня вымотался, так что не смогу. Но в следующий раз обязательно схожу с вами в караоке. Как понять, какую тактику применить? Опять-таки посмотрите на ситуацию глазами того, кто вас приглашает. Подумайте, как выразить ему уважение и признательность, и от этого отталкивайтесь. Как отказаться от предложения о работе? Правило здесь такое: чем профессиональнее контекст, тем важнее правила этикета и тем больше шансов нанести обиду, их проигнорировав. Это, вероятно, справедливее всего при взаимодействиях с потенциальным работодателем или вероятным клиентом-заказчиком. Не совершите ошибки, думая, что неважно, как с ним общаться, поскольку вы их больше не увидите. Истина, однако, в том, что бизнес-карма вполне себе существует, и никогда не знаешь, когда и в каких обстоятельствах можно снова повстречаться с человеком. И даже если нет, все равно это вопрос самоуважения. Общаться с людьми осознанно, и неважно, получите вы за это немедленное вознаграждение или нет. Если вас приглашают на интервью или предлагают работу, ваша первейшая обязанность – не медлить с ответом. Во-первых, проявите уважение к чужому времени. Оставьте людям возможность как можно скорее найти кого-то на замену. А затягивать с ответом на предложение, которое вы точно не примете, так же грубо, как и назначать свидание нескольким девушкам сразу. Во-вторых, отказывайте профессионально. Почти во всех случаях уместнее это делать по телефону. Как и в случае других приглашений, сначала поблагодарите, а потом четко озвучьте, что не можете принять предложение. Четкость очень важна, если вы говорите «нет», но оставляете возможность для переговоров. Это нужно донести до собеседника. А если это твердое «нет», тоже нужно внести полную ясность, чтобы люди не тратили времени, пытаясь вас уговорить. Опять-таки, в данном случае тоже нужно дать краткие объяснения, но не переусердствуйте и не будьте избыточно откровенны. Думаю, в данный момент эта должность мне не совсем подходит. Так будет профессионально и вежливо. Честно говоря, вы мало платите, а от человека, проводящего собеседование, исходила негативная энергия. Конечно, так говорить не стоит. После разговора пришлите должным образом составленное письмо по электронной почте. Еще раз поблагодарите специалиста по кадрам и того, кто проводил с вами собеседование. Выразите желание оставаться на связи на будущее и пожелайте удачи с приглашением подходящих сотрудников. Если изначально проблема заключалась в неподходящем моменте, попросите, чтобы вас имели в виду, если в будущем откроются вакансии. Проделав все это, сядьте и расслабьтесь. Совершенно не стоит чувствовать себя виноватым из-за того, что вы отказались от работы. Такое происходит каждый божий день, и вы имеете на это полное право. А если вы будете вести себя вежливо и осознанно, все пройдет намного легче. То же относится и к отказу в отношении возможных клиентов или заказчиков. Правило такое же: отвечайте быстро, четко, кратко и вежливо. Дайте объяснения, но не слишком развернутые. А если вы направляете отказ юридическому лицу, правильно будет подумать, не можете ли вы быть полезны чем-то другим, прокомментировать другого специалиста, предоставить полезную информацию или указать верное направление. Никогда не давайте понять, что их предложение – досадное неудобство, что вы выше сотрудничества с ними. Тогда вы сможете отклонить конкретное предложение, сохранив при этом профессиональные связи и оставаясь открытым для контактов, чтобы люди чувствовали, что всегда могут обратиться к вам в будущем. Как отказать в просьбе? Мы уже говорили с вами о том, как защищать и отстаивать свои границы. А теперь давайте посмотрим, как отвечать отказом, но вежливо. Чтобы быть одновременно вежливым и настойчивым, необходим определенный сдвиг мышления. Социум научил нас, что защищать личные границы – это грубое, негибкое, нечуткое поведение. Вот изобразите из себя коврик для вытирания ног, и вас сочтут добрым человеком, а говорить «нет» рискованно, плохо, вызывает неловкость. Но все это совершенно и неправда. Все дело в уважительности и в отношении другого человека, и в отношении вас самих. Говоря «нет», вы транслируете окружающим четкое послание. Говорите им, что знаете себя, то есть свои предпочтения, желания и границы, и обладаете достаточным самоуважением, чтобы защищать свои ресурсы, например, время, энергию и деньги, и управлять ими. Еще вы сообщаете, что уважаете собеседника в достаточной степени, чтобы четко и честно объяснить, чего он может от вас ожидать. Люди склонны ценить тех, кто открыто отстаивает свои позиции, чем тех, кто готов действовать себе в ущерб, лишь бы избежать неловкости. Вот несколько советов о том, как демонстрировать одновременно настойчивость и вежливость. Вы не обязаны отвечать сразу же. Мы часто в итоге говорим «да», желая сказать «нет», потому что спешим. Но всегда можно попросить немного времени на раздумье. Совершенно нормально ответить. Можно я сначала проверю свой график и перезвоню вам? Если хотите, можете изобразить, что делаете это ради самого человека. Я просто хочу сказать, что у меня достаточно времени, и я уделю этому вопросу полное внимание. Сохраняйте позитивный настрой. Если вы откажете, мир не рухнет. Дело сделает кто-то другой, или тот, кто обращается к вам с просьбой, найдет другой способ удовлетворить свои нужды. Помимо этого, отказ не означает, что в следующий раз вы не согласитесь на то, что вас больше устраивает, или не договоритесь на другое время. Не могу вам помочь, боюсь, у меня занята вся неделя. Но, может быть, я перезвоню на следующей неделе. Так вы отвечаете отказом на данную конкретную просьбу, но не отказываетесь помочь вообще. Позитивный настрой также означает, что вы подчеркиваете, вы цените ваши отношения. Даже если сейчас говорите «нет». Я действительно провел с тобой сегодня прекрасный вечер. Буду рад оставаться на связи. Куда-нибудь сходим в следующий раз. Но пока что я предпочел бы остаться друзьями. Иными словами, нельзя допускать, чтобы вина или смущение вынуждали вас давать обещания, которые вы не намерены выполнять. Только вам решать, в какой мере вы готовы реагировать на чьи-то просьбы в будущем. Озвучивайте причины, а не отговорки. Честно объясните другому человеку, почему вы ему отказываете. Просто скажите, в чем дело, и добавьте чуточку вежливости. Нет нужды в многословных отговорках, чтобы оправдать свой отказ. Вы не обязаны просить разрешения, чтобы сказать «нет», или занимать оборонительную позицию, доказывая, что имеете полное право отказать. А можете просто сказать «нет» и на этом остановиться. Вы имеете на это право, но дав объяснение, вы проявите любезность. Вежливо примите любую реакцию человека. Имейте в виду, реакция может быть крайне негативной. Самое сложное в отказе – это осознать, что вы можете причинить людям неудобства и повести себя не так, как от вас ожидается. Но все равно их чувства по поводу вашего рационального поведения не ваша проблема, и не вам ее улаживать. А если они недовольны поставленными вами четкими границами, это еще не значит, что вы вдруг становитесь обязанными их успокаивать. Самое большее, что можно сделать, это признать существование подобных чувств, стоя на своем. Я понимаю, что ты не можешь найти няню на выходные, и это ставит тебя в сложное положение. Но у меня другие планы, так что извини, я не смогу тебе помочь. А мы часто не можем отказать должным образом или ставим слабые границы, потому что, сознательно или нет, даем понять, что на самом деле не совсем тверды в этом решении. А мы говорим «нет», а люди знают, что если они начнут дуться и капризничать, а мы в конце концов уступим. Они могут намеренно вызывать у нас чувство вины, говорить, что мы обязаны повторять просьбы. Очень важно стоять на своем, чтобы это ни было. Каждый раз, столкнувшись с человеком, который постоянно продавливает границы или напрямую вас терроризирует, помните, он не добьется от вас нужной ему реакции. А если ваш вежливый отказ будет подобен стене, которую он не сможет преодолеть. А здесь поможет техника заезженной пластинки. Просто снова и снова озвучиваете свои границы, ничего не изменяя и не реагируя на новые возражения, просьбы или мольбы. Если вы высказываетесь вежливо и доброжелательно, у человека не будет выбора, кроме как в итоге отступить. Сейчас я ухаживаю за больной матерью. Навалилось сразу куча дел, поэтому я просто не могу каждый день подвозить тебя домой. Извини. Но это не займет много времени, не волнуйся. Я заканчиваю всего на полчаса позже тебя. Тебе не придется меня долго ждать. Да, я это понял, но мне нужно ехать домой к матери. Ну просто ты так меня выручал в прошлом месяце, я вроде как на тебя рассчитывал. Понятно. Прости, но, как я и сказал, я не смогу, потому что мне нужно ухаживать за матерью. Правда? Знаешь, я немного разочарован. Ну ладно, по крайней мере, уж сегодня-то ты меня подвезешь. Извини, но нет, мне нужно ехать домой, чтобы ей помочь. И так далее. Лесть, навязанное чувство вины и повторяющиеся просьбы используются для того, чтобы продавить ваши границы. Но если вы неуклонно демонстрируете, что ваши границы прочны, человек, в конце концов, остановится. Ситуация не самая приятная, однако техника заезженной пластинки – мягкое, но эффективное средство твердо удерживать любого, кто не уважает ваших разумных границ.